469. Матерь Агни-йоги. Разрушение допустимо и оправдано только тогда, когда разрушение заменяется новым и более целесообразным построением. Разрушить и не дать взамен ничего будет однобоким и неразумным решением.